Мне показалось, что епископ проникся уважением к этим троим. Странно все-таки, он священник. А у этих ребят есть некоторые специфические особенности. А есть ли у этих специфических парней надежное алиби? В том-то и дело, что нет. Не в их привычках смотреть на часы, когда они веселятся на празднике. Вспомнить, где они были в определенное время дня, они тоже не могут. Люди такого склада не планируют свою жизнь заранее. Понимаю. А у епископа алиби есть? Мсье Валанс, монсеньор не нуждается в алиби. Сначала ответьте на вопрос. Тоже нет. Отлично. Что он делал вчера вечером? Работал допоздна у себя дома, в небольшом римском палаццо, где кроме него живут еще четверо его коллег. Остальные прелаты рано легли спать. Тибери разбудил его утром, чтобы рассказать о случившемся и попросить принести нам письмо, которое прислал ему Анри Валюбер. Значит, у всех четверых нет алиби. Это красноречиво свидетельствует об их невиновности. Ведь когда человек замышляет подобное преступление, он заранее запасается солидными и убедительными доказательствами в свою пользу. У всех известных мне убийц, которым хватило хладнокровия приготовить и применить яд, было железное алиби. Вот их нам и следует искать, людей с солидным и убедительным алиби. Что еще? Мы известили о случившемся мадам Лауру Валюбер. Сегодня вечером она прибудет в Рим на опознание. Ее пасынку это испытание было бы не по силам. Она вызвалась сделать это за него. Вас интересует ее алиби? А должно интересовать? Руджери пожал плечами. Ну, все же это жена убитого. Но алиби у нее солидное и убедительное. Вчера вечером она была в своем загородном доме под Парижем, то есть в 2000 километрах от Рима. Она читала до глубокой ночи. Это подтверждает привратница, которая сегодня разбудила ее в полдень. Там нет телефона, и нам понадобилось время, чтобы связаться с ней. Никто не знал, что она уехала за город. Известие о смерти мужа она восприняла не особенно тяжело, но и не слишком легко. Скажем так, в моей практике бывали случаи, когда это воспринималось гораздо легче. Но это еще ни о чем не говорит. «Клавдия Валюбер ждет приезда мачехи, как маны небесной», — с улыбкой добавил Руджери. «Все трое, похоже, в восторге от нее, обсуждают ее друг с другом. Что вы об этом скажете? Занятно, правда?» Валанс быстро поднял глаза, и Руджери, сам не зная почему, опустил свои. «Мне все равно», — пробурчал он, когда Валанс встал, собираясь уходить. «Ваша задача — все сгладить и замазать. Вот чего вы добиваетесь вашим министром. Но меня это не касается. Я буду выполнять свой долг». «Что вы имеете в виду?» «Если молодой Валюбер виновен, я так или иначе сделаю это достоянием гласности. Я не люблю убийц». «А он убийца?» «Очень похоже, что да». «Такое впечатление, что у нас с вами разные методы работы». «Защищать убийц не метод работы, мсье Валанс. Это жизненная позиция». «И это будет моей жизненной позицией, мсье Руджери, если дело того стоит». Глава 11. Дойдя до стен Ватикана, Ришар Валюбер остановился, чтобы позвонить. «Инспектор Руджери, мне нужна информация. Высокий молодой человек, темноволосый, с очень крупными чертами лица, широкоплечий, изысканно одет, ходит, заложив руки за спину. Кто бы это мог быть, по-вашему?»